Глава 3. Петербург, 25 августа 1745 года. Будучи в Москве, удалось не только побывать на маскарадах, устроить скандал, но и поработать. Сильно я поиздержался. Покупка земель рядом с люберцами обошлась в немалую сумму – 40 тысяч рублей. Крестьян на купленных землях было за 300, но земли не особо плодородные достались. Однако, думаю, для выращивания картофеля и свеклы с кукурузой подошли бы. Оказалось, что превеликой проблемой было найти те самые семена. Картофеля на посев нашли только 3 пуда. Кукурузы не нашли вовсе, лишь заказали семена на следующий год. Немного подсолнечника нашлось, благо его разводили как декоративное растение. Так что клевер и овес стали основными культурами на полях, но лиха беда начала. Да и пусть об этом печалится Семен Абрамов, мой приказчик в Люберцах, которые пока еще и не мои, но уже окружены купленными землями. Этот человек был сосватан Петром Евреиновым, и оказалось, что не выкрест Абрамов, как я думал, а вполне себе православный, и работал с землей и ранее, не имея отношения к богоизбранному, но гонимому народу. Вот и определил я заведующим сельским хозяйством в Люберцах, а Петра Евреинова – главным и над Абрамовым, и вообще над всеми моими землями. Сейчас же на купленных землях началось строительство военного городка и домов, не больше парка, но главное – место размещения солдат. Пришлось строить казармы из дерева, денег на добротные сооружения не было. Раз 10 ко мне прибегал Петр Евреинов для уточнения строительства полосы препятствий и тренировочных площадок. Привлекал я Бернхольца и еще одного прохвоста шведского офицера, чтобы те помогли сообразить о нужности тех или иных препятствий в рамках армейских реалий. А еще плац, тренировочные поляны для кавалерии и штыкового боя, и много иного, о чем я первоначально и не думал. Так что деньги утекали рекой. А когда прибыли 2500 гольштейнской гвардии, коих я выписал из своей бывшей родины, то дело стало вообще худо. Сразу же выложил 40 тысяч рублей на их расквартирование, закупку провизии, пороха и свинца. Пришлось даже 40 коней покупать, строительный инвентарь, купил английские плуги. Теперь остаюсь всего с 35 тысячами рублей. Уже и пытался подговорить и Ивана Ивановича Шувалова, и Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, чтобы те намекнули императрице дать денег в честь, так сказать, соединения двух любящих сердец, то есть к свадьбе. Надеюсь, что-то выгорит и пожертвуют глупцу транжире, то есть мне, деньжат. Однако императрица была мной недовольна, упрекала, что я узнал о ее подарке в виде имения в Люберцах, так что может и не дать. Тут уж, чтобы не передумала даровать само имение, хотя бумаги о передаче были уже подписаны. Что касается нашего проекта с Иваном Ивановичем Шуваловым, то некоторые подвижки тут наличествовали. По крайней мере, почти закончилась отделка ресторанного помещения, парадной, частично казино. Здание, что принадлежало Шувалову, и так блистало богатым убранством, но что-то изменять пришлось. И проблема была в том, что мы с Иваном Ивановичем, как и со всем двором, просидели до второй половины лета в Москве, когда приходилось принимать приказчиков и давать указания по делам в столице, теряя время на долгие переезды посыльных. Вот где телефон? Когда человеку за парой предложениями, а порой и только за одобрением, нужно ехать из Петербурга в Москву. Глаза боятся, а руки делают, и уже после Покрова Пресвятой Богородицы планируется открытие еще невиданного в мире заведения. Время выбиралось и для того, чтобы успеть поработать еще до рождественского поста. В крайней секретности я консультировал своего повара и еще 3 его учеников. Знал о кулинарии я много, правда, практиком был никудышным, но все же некогда являлся, в том числе и владельцем ресторана. Некоторые изыски кухни, как оказалось, известны и тут, так что пришлось вводить практику кулинарии особенности инноваторства. К примеру, майонез. Этот продукт я сам ел крайне редко, но не мог не отметить, что в качестве заправки соус хорош, как и для основы других соусов. Как я надеялся, продукт понравится. Бернхольц оценил. Даже мой егермейстер Бребель с удовольствием поедал новшество. А он еще тот сноб. Вводил я в меню и сельдь под шубой. Сама по себе селедка ценилась на столах аристократии, как дань в том числе и Петру Великому и некому демократизму продукта. Ну а остальные ингредиенты не противоречили уже и русскому аристократизму. Самым продуманным меню предполагалось гвардейское, где упор сделан на стейки, зразы, котлеты-шницели, котлеты по-киевски и пожарские. Десерты представлены будут тортом, который был ничем иным, как Наполеоном, но не имеющий пока собственного русского имя. Эклерами с начинками также предполагается и фондю с экзотическими фруктами из оранжерей в Шуваловых. Еще когда моя бывшая супруга только увлекалась ресторанным бизнесом, я, тогда очень основательно изучающий всю подноготную предстоящего дела, нанимал специалистов по истории кулинарии в качестве репетиторов. И все блюда уже сейчас и их производные для будущего ресторана выбирал по трем параметрам. Цена, чтобы не сильно высокая, простота изготовления, по крайней мере доступная в это время, подозрение на элитарность, чего можно добиваться и эстетическим составлением блюд. К этому коктейлю прибавляется еще предыстория каждой строчки меню, чаще выдуманная, но красивая. Мне представляли больше свободы действий, уже не чувствовался тотальный контроль. Брюмер примолк и уже отправился в Галштинию. Воспитатель Чернышов исчез, другой воспитатель Репнин занят своими делами. Штеллин уже не столько учит, сколько общается со мной. Я использовал свою относительную свободу по полной, понимая, что после женитьбы времени на дела станет меньше. Поэтому и в Москве, и после в Петербурге я то и дело, что работал. Не было ни одного зря потраченного часа. Сон и отдых были дозированы только для того, чтобы восстановиться. Утром зарядка с пробежкой, обед из сложных углеводов, яйца, курица, кофе, потом работа с документами, в моем случае записи рекомендаций по управлению рестораном и казино, отелем, силовая тренировка или фехтование, потом плотный обед, дневной отдых с чтением книг, дальше полдник из фруктов или немного творога, потом вечерняя силовая тренировка, верховой езды или отработка техник рукопашного боя и оружного боя. Вечером снова работа с документами и музицирование. При хорошей погоде прогулка с собаками в парке. На такой режим выйти я смог неимоверными усилиями только перед свадьбой. Да, часто приходилось кроить свои планы, чаще из-за вечерних развлечений в виде театров или балов, реже из-за посещения меня разными сильными мира сего. Молитвы, службы и общение с Симоном Тодорским также нарушали режим, но я старался все же сильно распорядок не менять. Был у меня и грешок, или даже грех. Притом, надеюсь, о нем никто ничего и никогда. Я стал быстро определять, когда именно меня слушают и за мной наблюдают, поэтому знал, что были и часы, и даже дни, когда слежки не было. А зачем шпионить, когда встречи чаще всего проходят в саду, а комнаты стали личным пространством? И тут в какой-то момент я понял, что мужское начало захватывает и мозг, да и другую часть тела. Тренировки уже не помогали, и либидо перло наружу. Когда я замирал взглядом на декольте любой дамы, начал плохо спать, да и сны такие. Каждый день, принимая ванну, у меня были чистые полотенца и ароматное мыло. В один вечер ни мыла, ни полотенца у ванны не оказалось, поэтому пришлось звать Крузе. Она не была уж сильно красивой, но грудь выдающаяся, волосы чистые, что уже на контрасте выделялось. Тогда обедневшая дворянка, что сейчас была слугой, долго извинялась за свою нерасторопность, и я не выдержал, накинулся на нее, завлекая в ту же ванную, где находился нагишом и сам. Женщина была не против, даже наоборот. Особенно молодую галштинку восхищали уже заметные мускулы на моем теле. О чем она, задыхаясь, и говорила, мол, я колосс, Геркулес, или кто там еще. Что сказать, стыдно, но как же понравилось. Молодое, набирающее силу тело, пылкая женщина, пусть и с неразвитым воображением, но у меня-то опыт имелся. Потом был долгий разговор с Крузе и с запугиванием, и с задабриванием. Никто не должен узнать, что случилось и что при необходимости еще может случиться. Надеюсь, не придется общаться часто по представлениям меня, Петра Федоровича, к великовозрастной служанке. А Екатерина Алексеевна станет действительно женой. Кстати, меня пытались учить, каким нужно быть мужем. Тот самый шведский офицер Торсен, ставший на непродолжительное время моим спарринг-партнером, при любом уместном или не очень моменте пытался рассказать о главенстве мужчины и присмыкающемся положении женщины. Если тому Петру Федоровичу из другой истории такой вот солдафон вкладывал в голову всю ту чушь, что пытался и мне вложить, то я начинаю понимать и Екатерину Алексеевну. Там и по поводу ударить взорвавшуюся жену было, и чуть ли не на цепь посадить. А еще Торсон рассказывал, как хорошая армия в Швеции и у Фридриха, как важно, чтобы я это понял, и все такое. Пришлось устроить шведу Полтаву и накостылять так, что тот вызвал медикуса. Всего-то использовать ноги и правильную технику удара, который с самого начала после болезни отрабатывал. Да и фехтовальщиком тот был так себе. Мой итальянец и техничнее, и изящнее работал шпагой. 21 августа Петербург, и до того живой город, начинал бурлить. По всем улицам отправились красочно одетые герольды, которые торжественно сообщали о предстоящей свадьбе. Выстрелы из крепости и кораблей сообщали о сборе войск и их построении у Казанского собора. Петербург украсили, назначились люди, которые смотрели, чтобы рядом с Зимним дворцом и собором не ошивались никакие худые выезды, а только богатые, соответствующие требованиям, с украшенными каретами и конями. Глядя на это, я поражался размаху и сожалел о тех колоссальных средствах, что утекают на великолепие свадьбы. Даже понимание того, что такой лоск и размах имеет политические подтексты, не перебивал скорбь от потраченных денег. Впрочем, и я потратился. «Венчается раб Божий», — провозглашал Симон Тодорский. Мы с Екатериной объединились в том, что именно псковский епископ нас венчал даже вопреки мнению организаторов торжеств. Уже потому, что этот человек был терпелив в общении, находил правильные слова и вообще не отличался никоим образом чванством и высокомерием, стоило доверять ему проведение таинства. «Да», — ответил я после некоторой паузы из-за задумчивости. Эту паузу, не сомневаясь, будут обсуждать в обществе, особенно в противовес быстрому «да» моей супруге. При выходе из Казанского собора собралось большое количество людей, которые со счастливыми лицами приветствовали молодоженов, а лакеи несли подносы серебром за императрицей, мной и Екатериной, чтобы одаривать подготовленных юродивых, сирых и убогих. Впрочем, не сильно-то они и были и сиры, даже одеты были в чистые и недранные. Екатерина была прекрасна, эта молодая женщина знала толк в уходе за собой. Она была в пышном оливкового цвета платье с красивой вышивкой золотыми нитями, с бриллиантами и яркими сапфирами, жемчугами, вплетенными в пышную прическу. Невольно я сравнивал ее с Крузе, и последняя так и осталась последней, как ни пыталась часть моего сознания кричать о любви к служанке. Лез на первый план в моей голове, со своей влюбчивостью в дурнушек Петр, но тщетны были его потуги. И, если все же семейная жизнь хотя бы в постели станет самодостаточной, то придется Крузе отсылать подальше, а лучше замуж выдать. Вот только я все еще сильно стеснен в своих действиях. Держалась моя жена величаво, строго, но улыбчиво. Она дарила притворные улыбки всем, особенно стараясь высказать любезность сановникам, находящимся в фаворе. Я пытался соответствовать и лучился внешне счастьем, а сам желал, да нормально поесть я хотел. Говенье перед свадьбой, суточная бессонная подготовка, пара пирожков, украдкой подсунутых заботливой Крузе, вся еда за более чем сутки. Потом обряд, выход к людям, переезд, долгое поздравление, бал с обязательными танцами, в основном ненавистная кадриль. Как после такого труда молодым резвиться в первую брачную ночь? Между тем, все подобные мероприятия – это окна возможностей, где еще можно пообщаться с теми же послами. «Ваше Высочество», – обратился к нам с Екатериной Аксель фон Мардефельд, посол Пруссии в России выглядел далеко не под стать образу рослого прусского гренадера. Это был изрядно толстенький человек, под 50 лет, с короткими ножками и ниже среднего роста. Чуть съехавший парик открывал залысины на его голове. «Господин посол, рады приветствовать вас». Решил я перехватить нить разговора. «Как поживает наш дядюшка, король Фридрих?» «О, мой король счастлив вашему браку и желает многие годы и здорового потомства, а также выражает безмерную родственную любовь к вам». Высокопарно, задирая вверх свой острый нос, словоблудил Мардефель. «Майнхерц, а тебе не интересно, какой подарок приготовил нам король Фридрих?» Обратился я к Екатерине, отыгрывая влюбленного простачка. Я-то знал, что король не приготовил подарка, так как по своей прижимистости считал сам факт сведения меня с Екатериной величайшим подарком. Но пусть посол выкрутится. «О, конечно же, вам, великая княгиня, передадут подарок в самое ближайшее время», — загонял себя в лужу посол. Все это говорило, что подарка нет, но я его приобрету за свой счет и передам от имени своего короля. Вот и пусть подсуетится. Денег на шпионов Фридрих не жалеет, средства у посольства есть. Барон, мой супруг, конечно, шутит, а дядюшке Фридриха нам достаточно любви. Встряла Екатерина, которая насупилась сразу же, как я начал управлять разговором с прусским послом. Мне это не понравилось. Это уже своего рода начало игры великой княжны. Я знал, нарабатывая через пронырливого Тимофея Евреинова свою агентуру и при дворе, что Екатерина немного злилась на меня из-за Крузе. Нет, надеюсь, жена не знала о некоторых пикантных подробностях работы гальштейнской служанки. Супруга злилась, что я полностью забрал к себе немку, тогда как Крузе ранее прислуживала и Екатерине, особенно во время моих чрезмерных возлияний алкоголем до болезни. Жаль, что я узнал об этом не сразу, и менять уже ничего не имело смысла, тем более после некоторых подробностей допускать Крузе к задушевному общению с Екатериной вверх безумства. А еще было очевидным, что Иоганна Елизавета оказывает очень деятельное влияние на формирование мнения моей супруги. Невольно или осознанно, но Екатерина подражала матери. «Сударь, если моей жене и достаточно подарков, то я бы не отказался от лучших в мире прусских штуцеров, а то мои потешные полки вооружены только мушкетами не лучшей выделки». Вновь я проявил мнимую взбалмошность и ребячество. «Конечно, я скажу своему королю о вашей просьбе», — улыбнулся Мардофель, переводя разговор из категории «мальчик обижается, что нет подарка» в категорию «мальчик просит штуцеры», преклоняясь перед прусским оружием. А это уже разные вещи. И в последней интерпретации я прошу снизойти Фридриха, а не стужу его за невнимание к своим племянникам. Маленький, плюгавый, толстенький, но скользкий дипломат этот Мардофель. Молодец. А мне-то что? Были бы те самые штуцеры, которые ужасно дорогие в русской армии. Насколько я узнал, может, один резной ствол на целый полк и сыщется. А еще мой король и я, его верный слуга, очень будем огорчены, если русский солдат будет стрелять в прусского, тем более из наших лучших в мире и очень малочисленных штуцеров, и готовы многое отдать, чтобы не допустить такого развития ситуации. Сделал посол очень тонкий намек на толстые обстоятельства. Я задумался. Послезнание точно говорит, что Фридрих не воевал в 1740-е годы ни с Репниным, ни с Ласси. Что-то там произошло, что страны пошли на уступки друг другу, и прусский король признал императором Священной Римской империи, чтобы не признавать женщину мужа Марии Терезии. И если рискнуть и, к примеру, взять деньги с прусаков, пообещав не воевать, а оно и по факту после знания сражений не предполагается. «Барон, я могу очень сильно подумать о том, что кровь русского солдата, как и прусского, не может более проливаться в этой войне. По крайней мере, наши солдаты не должны стоять в строе друг против друга. Еще бы время найти на такие мысли, понять, как именно их донести любимой тетушке, а то очень много сил и средств уходит на обустройство семейных гнездышек. Все так дорого стоит». Уже не намекал я, а прямо говорил: «Дай денег, немчина! Даже мои мысли стоят денег». «Я услышал вас, ваше высочество. Мы можем быть на вашей стороне и даже пропустить армию генерала Репнина в Галштинию через свои земли». Мардофель поклонился мне, а потом и Екатерине. «Великая княгиня, я в восхищении. Только женщина с идеальным вкусом, воспитанная достойными родителями, могла подобрать столь изящный наряд». «Скотина! Кто тебе слил инфу?» Рвалось изнутри. «Насколько же тут все течет? Я говорил только с Брюмером и Бестужевым Рюмином о Галштинии. Верное, мой воспитатель может брать деньги у прусаков и Бестужев у англичан, а бриты уже торговать информацией. Значит, и датчане знают об авантюре, и тогда все зря. Был бы на свадьбе кто-нибудь из Дании, можно разыгрывать дальше ситуацию, а так, ну, не был я в этом мире миллионером, чего и начинать? Или все-таки начать и продолжать? А что такого он сказал? Ну, пропустит Пруссия Репнина в Галштинию, и чего такого? Она же моя. Почему и не допустить Галштинию как опорную базу для русского корпуса?» После того, как отошел прусский посол, были еще несколько бессмысленных коротких разговоров, в ходе которых все выражали восхищение Екатерины. Я ощущал себя котом-бегемотом на балу сатаны, а жена была в моей фантазии Маргаритой. Вот и остается мне вторить «королева в восхищении». Хорошо же она соломку себе подстелила в высшем обществе, успела обзавестись поклонниками. Часть великосветских матрон демонстрировали в большей степени Екатерине нерастраченную материнскую сердобольность. У мужчин при общении с великой княгиней Екатериной Алексеевной просыпалось желание ее защитить. Миниатюрная, но уже зрелая, с явными женскими признаками, девушка со звонким голоском казалась воплощением невинности, вместе с тем и запретного порока. Не красотой брала Екатерина, а тем, что казалась слабой, нуждающейся в защите. Сильные мужчины были готовы заслонить ее своим телом. Это метафизика, но такие женщины, как мне кажется, в истории были и до, и после Екатерины. Как можно было объяснить феномен Жанны д'Арк? Или же сложный путь становления королевой английской девственницы Елизаветы Тюдор, у которой несколько раз за время правления была странная болезнь – вздутие живота? Этой химией на грани магии она могла привязать к себе и Орловых, и иных сильных, решительных, но не особо мудрых мужчин. Кстати, о поклонниках. Андрей Чернышов-то слился? Вернее, его слили. Уже на следующий день после того бала маскарада, где я приревновал его к Екатерине, граф был высочайшим повелением отправлен в Петербург с инспекцией сухопутного шляхетского корпуса. Но весь двор быстро забыл о происшествии, так как императрица избавлением от Чернышова показала, что племянник прав и нечего перемалывать с пустого в порожнее. Тогда, насколько я знаю, Иоганна Елизавета, любезная моя теща, вновь взяла деньги у кредиторов еще 20 тысяч, чтобы вместе с дочерью в очередной раз осыпать подарками половину двора, нивелируя последствия скандала. «Подойдите к матушке императрице!» К нам с Екатериной подошел Алексей Разумовский. Он заприметил, как спешит Иоганна Елизавета, и строго, даже грубо одернул ее. «Елизавета Петровна попросила подойти только великого князя и великую княгиню». Моя теща опешила, она, видимо, посчитала, что теперь-то, как мать жены наследника, стала практически родственницей, а тут такое пренебрежение от фаворита. Да еще и безродного, как она считала, пастуха. Небезосновательно. Вот только этот пастух был разумен и стал действительным аристократом. Попытка Иоганны скрыть такой афронт, переведя все в шутку, не получилась. Алексей Разумовский был прямолинеен и прост, чтобы скрыть собственное отношение к анхольцербской пиявке. Он-то как раз не забывал о своем происхождении и относился к людям по их поступкам. Поведение же немецкой приживалки, бывший малоземельный казак, считал сверхнеприличным и по своей простоте имел желание отхлестать Иоганну плеткой. «Чадо мои, я вельми рада», — встретила нас тетушка объятиями. Потом поцеловала сначала Екатерину, уже после меня. «Берегите себя и любите, а я дарую вам Ораненбаум, так уж имение Люберцы. Но о том, Петруша, ты проведал, и уже строительство начал, то ведаю. Ведаю и то, что денег хочешь. Дам 100 тысяч. Но не тебе, а вам с Екатериной Алексеевной, дабы употребили совместно. А дом в Ораненбауме уже отделывают. Соседями с Голицынами будете». Елизавета подала мне руку, и я ее поцеловал, склоняясь в глубоком поклоне. Подобное проделала и жена, только еще и с Книксоном. В принципе, подарок был предсказуем. 100 тысяч пошли бонусом, но могла и больше дать тетушка. На саму свадьбу, может, и 1 000 000 пошел. Про наряды всем действующим персонажам лучше даже и не думать. Даже многочисленные герольды были в платьях, шитых серебром. Провожали нас молодоженов в спальню Чеглаковы, которые, по мнению Елизаветы, были образом благопристойности и любви. Николай Наумович Чеглаков был женат на двоюродной сестре Елизаветы Марии Симоновне, любимой до замужества фрейлине императрицы. Они рожали детей так часто, что Мария Симоновна, казалось, всегда была беременной, либо только родившей. И Елизавета демонстрировала молодоженам, к чему нужно стремиться. Я же не хотел, чтобы Екатерина стала инкубатором для рождения великих князей и княжон на радость государыне, живя в охраняемом вольере, пока тигрица Екатерина найдет возможность вырваться на оперативный простор. Пусть займет свою умненькую головку делом и меньше думает, как меня убить. Как смог я в иной истории сбежать и всю ночь где-то пьянствовать, если верить прочитанным мной мемуарам Екатерины, ума не приложу. После общения с тетушкой нас с супругой взяли в такой оборот, что и шагу в сторону не сделаешь. а потом еще и Чеглаковы, которые столь ревностно отслеживали нас с Екатериной, что дистанция, на которой находилось идеальное семейство, не превышала и 2 метра. К слову, не слишком и идеальная семья, если события будут схожи с теми, что были в известном мне варианте истории. «Сударь, вы собираетесь спать в одной постели со мной?» Дрожащим голосом спросила Екатерина, как только двери за нами закрылись, и мы остались в небольшой комнате с огромной кроватью. «Кате, присядь и давай поговорим на русском языке», — сказал я и присел на единственный стул. В комнате молодая жена присела на краешек кровати. «Будем разговаривать», — со слабо слышным акцентом почти на русском языке согласилась Екатерина. «Вам нравится называть меня Кате?» «Ты отлично стала говорить на русском», — отметил я. «И если тебе не нравится имя Кате, скажи, и я не стану». «Я старалась соответствовать вам, великий князь. Вы стали лучше меня говорить на русском языке. Я много училась», — сказала Екатерина, все еще волнуясь, игнорируя вопрос о Кате, о котором она еще не сложила своего мнения. «Я принимаю твое нежелание обращаться на «ты», но это в русской традиции — обращаться к близкому человеку в такой форме», — сказал я и чуть вытянул ноги, которые зудели от напряжения сегодняшнего дня. «А мы близкие люди?» — спросила Кате. «Я бы хотел быть для тебя таковым». И, не дав себя перебить, продолжил говорить, мешая правду с нужными, но преждевременными словами. «Я влюблен. Влюблен в тебя, но я такой, какой есть. Буду защитником, если позволишь себя защитить. Буду помощником, если позволишь себе помогать, стану другом, соратником. Буду любить, если позволишь себя любить. Хотел бы я от тебя такого же, но неволить не стану. Мы можем родить ребенка, потом еще одного и жить каждой своей жизнью, а можем жить одной судьбой». «Я не знаю», — дрожащими губами сказала Екатерина. «Я встретил вас, и все былое, в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло». Читал я стихи, мысленно произнося прощение у Федора Тютчева. Екатерина расширила глаза. Я давил, как мне казалось, даже бил тараном по девичьему сознанию, зная, насколько в иной реальности Екатерина Великая была талантливым литератором, понимая поэзию, приблизила Сухорукова, потом и Державина. И я не стал красть музыкальные произведения или выдумывать что-то еще, а становился пиитом. Главная эрогенная зона у женщин — уши. Вот и проверим. «Это прекрасно! Кто написал такие чудесные стихи?» — воскликнула Екатерина, переходя на немецкий язык. Потом из начавшейся паузы и моей мимики сделала выводы. «Это вы, Петр Федорович? Вы пиит? Это великолепно! На русском языке писать так возвышенно!» «Я найду твоих предков, великий мастер Федор Тютчев, и дам им денег», — подумал я, и камень с души за воровство творчества, если не спал, то значительно уменьшился в своей массе. «Кате, рядом с тобой влюбленный мужчина не может не быть пиитом». Я взял жену за руку. «Я посвящу все стихи о любви только тебе. Все иные женщины, если они не русские императрицы, меркнут перед твоей красотой, душевностью и умом». «Почему ты молчать? Отчего скрыть любовь?» У Екатерины вновь ярко проявился акцент. «Понял не сразу, а потом хотел стать лучше, разумнее, сильнее», — отвечал я и приблизился вплотную. Я поцеловал Екатерину, которая не сопротивлялась, но и не сделала ни единого движения навстречу, замерев словно изваяние, с закрытыми, скорее от страха, чем от удовольствия, глазами. «Я боюсь», произнесла Екатерина, потом, сделав глубокий вздох, властно позвала свою служанку-калмычку, чтобы та помогла раздеться. «Сударь, отвернитесь, я буду раздеваться». Она в первые секунды опешила. Софии Федерике Августе болезненными способами вбивали науку этикета, чтобы она вот так с горла пила, тем более вино, но я настоял и правильно сделал. Может быть, за долгое время Екатерина ощущала себя более свободной. У нее чувствовался бунтарский дух и еще не иссякшее безрассудство юности. Она приняла правила игры и пила. Слушала меня, плакала, пила и говорила сама. Рассказывала, как ненавидела меня и боялась сегодняшнего дня, как была в растерянности, когда я изменился. Рьяна осуждала мать, что та изменяет в России отцу, и сделала очень много долгов, намного больше, чем это сделала сама Екатерина. Сказала, что она также хотела бы стать и другом, и соратником, умолчав про любовь, но признаюсь, что в замешательстве, что я таким нравлюсь ей больше, чем раньше. А я, уличив момент, когда Екатерина неимоверно смущалась, вышла в маленькую соседнюю комнату. Выскочил из комнаты и подал знак Тимофею Евреинову. Нельзя было, чтобы девчонка помнила страх и боль после первой брачной ночи. Важно, чтобы она могла похвастаться перед близкой подругой, как было романтично и красиво. А в захмелевшем организме усиливается восприятие, после идеализируется. Как только Екатерина вышла из соседней комнаты в уже помененной ночной рубашке, предыдущая была вымазана красной калиной, в комнату начали входить слуги с завязанными глазами, но каждый с большой корзиной великолепных роз. Глаза были условно завязаны, через ткань силуэты были видны, но девичьей психике, как я подумал, лучше знать, что ее никто не видит. Потом принесли сладкое, такое, чего Екатерина еще не могла есть. Шоколадные конфеты из кокосовой стружкой с миндальным орехом внутри, эклеры, крепчайший кофе, который предпочитала моя супруга. Были еще стихи, пока захмелевшая Екатерина употребляла с превеликим усердием сладкое. А апогеем всего, ну, если не считать сам факт близости, стал фейерверк, где под окном ярко загорелось имя Екатерины. И я подарил просто зашкаливающий по своей стоимости комплект из сережек, ожерелья и браслета, рисунок которого сделал сам, вспомнив любимые украшения моей уже бывшей жены. А поутру они проснулись. «Сударь, вы не ложились в кровать?» — спросила Екатерина, натягивая простыни до подбородка. «Мы стали общаться на «ты»? Наедине это возможно. Выспалась, любимая?» — сказал я, потягиваясь. В стуле, который вчера оказался таким удобным, почти что креслом, оказалось спать катастрофически неудобно. Все затекло и болело. «Так почему ты не ложился на кровать?» — настаивала на ответе Екатерина. «Любовался спящей богиней», — соврал я. На самом деле Екатерина уснула неудобно звездочкой, чтобы я не пристроился рядом, да и я нашел еще одну бутылку вина и все же напился. Не стал настаивать на такой же откровенности в разговоре, как и ночью, не стал я и навязчивым. Екатерине принесли кофе и еще порцию эксклюзивного десерта, и я ушел, предоставив жену заботам служанок и настойчивости тещи, которая, как нам сообщили, уже спрашивала про свою дочь. Петергоф, 2 сентября 1745 года. «Дочь, почему меня не пускали к тебе?» Властно, с упреком, спросила Иоганна Елизавета, как только вошла в покои молодоженов. «Мама, в этих покоях теперь может быть и мой супруг», возразила Екатерина. «И что теперь? Твоя мать не может видеться с дочерью? Воспитанный кавалер спрашивать должен о возможности его принять, даже муж», — воспитывала дочь Иоганна Елизавета. «Мама, он...» — было начала объяснять свои эмоции Екатерина, но не находила слов. Молодая женщина сама не понимала, что именно такое он. Мысли путались, но что-то в ней изменилось. И речь не об особенностях женской физиологии, хотя и о ней тоже. «Какая прелесть!» — воскликнула Иоганна Елизавета, обратив внимание на подаренные великим князем украшения. 7, может, 8 тысяч такие стоят. Работа просто восхитительная. Дорогая, а ты разговаривала со своим супругом, чтобы он закрыл наши долги?» «Мама, я свои долги почти закрыла. Мне перед свадьбой выдала императрица 15 тысяч». Осмелев, Екатерина охладила меркантильный пыл матери. «Вот как?» Иоганна Елизавета пристально посмотрела на свою дочь, которая, как была убеждена женщина, всегда была и останется под властью ее, матери жены наследника российского престола. «Ты не забылась?» «Нет, мама, и прошу не забывать, что я великая княгиня», с вызовом произнесла Екатерина. «Ах ты неблагодарная!» выкрикнула Иоганна Елизавета и с размаху ударила жену наследника престола. У Екатерины с уголка рта проступила кровь. Петергоф, левое крыло дворца, палаты императрицы, 2 сентября 1745 года. «Скотина! Курва немецкая!» — негодовала Елизавета. Императрице только в 5 часов пополудни сообщили о конфликте вначале между женой наследника престола и ее матерью, а уже позже и Иоганной Елизаветой с Петром Федоровичем. «Метадура кем себя возомнила? В моем дворце, в моей империи она смеет бить мать будущего императора?» Государыня продолжала быстрыми шагами ходить по большому залу, где еще прошлой ночью был бал в честь венчания наследника. «Матушка, она уже собирает свои вещи под пристальным вниманием моих верных людей», произнес Андрей Иванович Ушаков. Нынешний глава тайной канцелярии уже прекрасно понимал, что скоро его сместят, и даже удивлялся, почему до сих пор этого не сделали. В конце концов, он начинал работать еще при Петре Великом и пережил всех правителей. Был он главой тайной канцелярии и при Анне Леопольдовне видел, знал, докладывал о заговоре Елизаветы Петровны, но не предотвратил. А потом промахи с интригами французского посланника Шатарди, нелепость заговора Лопухиной, и теперь вся работа тайной канцелярии измеряется неудачами. Все же старость и болезни берут свое. «Выгнать в зашей! С долгами пусть сами разбираются!» Продолжала злиться императрица. «Бестужев, сопроводительные документы готовы?» «Да, матушка!» Соврал опытный царедворец. «Пока Иоганна выедет, все будет готово, даже сопровождение до пределов империи». «Хорош племянник, рыцарь, рванул на защиту жены, а когда эта скотина немецкая начала меня поносить, так вином ее облил. Хорошо, что сам не ударил». «Да я бы и не осудил, если бы и ударил. Это у меня лицо прыщавое?» «Просыпается кровь Петра Великого в Петруше. Еще космо-то повыдергивает вам всем». Настроение Елизаветы менялось чуть ли не на каждом слове. Вообще, государыне испортили благоприятственное состояние еще на балу, когда молодые пошли в свои покои. Прусские и австрийские послы устроили перепалку, которая чуть не переросла в потасовку с вызовом на дуэль. Это русские дворяне только осваивают правила дуэли, а немцы постоянно шпагами машут. Было бы интересно посмотреть, как низкий, толстенький прусский посол фехтует с рослым и поджаром австрийским. Вообще нельзя было приглашать на один и тот же бал двух послов противоборствующих держав, когда прусский король просто и незатейливо позволяет себе оскорбления в отношении австрийской императрицы Марии Терезии. Но как не пригласить, если король Фридрих, по сути, выступил в роли свахи, а Австрия — союзница России? Потом настроение императрицы стало веселым, когда она в подробностях узнала о первой брачной ночи Петруши, которого и назвать-то сейчас хочется Петром, ибо не отрок, но муж. Елизавета как женщина прониклась всей романтикой и таким знанием дела от наследника, что иной опытный сердцеед в своих действиях с еще девственной женой спасует перед, казалось бы, юнцом. И снова, когда императрица с рассветом уже намеревалась идти спать в свою новую спальню, впрочем, она меняла их чуть ли не каждый день, Бестужев посмел озадачить проблемами. Канцлеру во время празднеств стекались вести, как и представители разных стран, и обнаружились подвижки в деле Шлезвига. Датчане выставили встречные предложения. Даны предлагали 5 миллионов полноценных флоринов за то, что Петр Федорович, как герцог Галштинии, откажется от всего герцогства, раз он уже наследник Российской империи. Нет, само предложение не расстроило Елизавету. Она просто не хотела работать. Ее чрезмерно утомили разговоры Бестужева. Государыня постаралась терпеть, правда, ненадолго ее хватило. В целом же выходило, что датчане заволновались и решили поучаствовать в игре. Пусть они и считали и верхний, и нижний Шлезвиг своими, но понимали, что эти области вошли в состав их государства просто по праву сильного, даже с условием, что в XIII веке Дания владела еще большими землями. Просто откупиться датчане были, в общем-то, и не против, но решили сразу замахнуться на большее, действуя по принципу «проси больше, чтобы получить столько, сколько нужно». И Бестужев продал бы и Шлезвиг, чего уж там, и Галштинию, но тут может пострадать авторитет России. Держава, которая бездумно раскидывается активами, формирует отношение к себе как к легкомысленной. Бестужев Рюмин, как и сама государыня, пусть она и не хочет в этом признаваться, понимали, что авторитета как такового у Российской империи нет. Никто ее не признает за серьезного игрока. Так, пугало для Европы, разменная монета. Да, был Петр Великий. Он своей победой в Северной войне доказал состоятельность России. С позором проиграл в прусском походе османам. Однако Петра нет, и не секрет для европейцев, что тот же русский флот сейчас в более удручающем состоянии, чем в петровские времена. Анна Иоанновна смогла удачно поучаствовать в польских делах и сомнительно повоевать в Крыму. И тогда к России присмотрелись, оценили. Но высокомерие европейских домов успехи России объясняло помощью Австрии. В России происходит череда переворотов и непонятная возня вокруг трона. Русская армия в Европе почти не показывалась, поэтому французский Людовик даже не принимает русского посланника. Посему австрийцы считают, что русские только лишь могут отвлечь противника, но не стать силой для кардинального решения европейских проблем. И в таких условиях Бестужев предлагает немного показать Россию, хотя бы попугать датчан, тогда как Англии в целом безразлична судьба Шлезвига, им важен только Ганновер. Канцлер специально консультировался по этому вопросу с послом Англии в России лордом Кармайклом. Теория управляемого хаоса, так могли бы назвать то, что предлагал Алексей Петрович. Ждут от русских дикости, так и показать ее. Быстрым маршем зайти в Галштинию, пограбить ее, устроить столкновение с гвардией герцогства, в этих условиях Дания вводит свои войска, чтобы оградить от русских бесчинств бедных галштинцев. Россия же извиняется, конечно, и уже на этой платформе ведет переговоры, вытягивая деньги у Дании. И это иезуитство канцлеру подсказал Петр Федорович. Впрочем, Бестужев был уверен, что это он сам до того додумался. Наследник только натолкнул на нужные мысли. И вся эта игра была сложным и несвоевременным для Елизаветы делом. Вот только послы ждали ответов, и в такой шахматной партии нужно быть расторопным, тем более что Бестужев собирался стребовать с Дании 4 миллиона за Шлезвиг и еще подумать о Галштинии, а русская казна, как, впрочем, и всегда, требовала пополнений. «Что думаете о племяннике моем, о наследнике российского престола?» Вдруг спросила Елизавета, видом и тоном матери, чей малолетний сын только что с выражением прочитал большое стихотворение, стоя по струнке на стуле. Императрице начинал нравиться ее племянник. Она временно в душе зарождалась и тревога, что малолетний разумник, будучи уже как минимум мужеского полу, станет более привлекательным для бунтарских голов, чем сама дочь Петра Великого. Так и до бунта недалеко. «Нужно, матушка, дать ему волю. Пущай проявит себя. Коли что выйдет с того, так и добро, а коли нет, так и станет ясно, в какой стезе воспитывать отрока». Решился высказаться Иван Иванович Шувалов, который заскучал от хитросплетений политических игр Бестужева. Уже не раз подобные слова звучали с уст приближенных, но Елизавете важно было в очередной раз услышать то, о чем и сама думала. Шувалов уже оценил изобретение великого князя. Ни одно строение, где было установлено устройство отвода молний, не сгорело и даже не задымилось, несмотря на то, что в мае и июне грозовых дождей было более чем предостаточно. Уже это сэкономило немало средств, в том числе и деньги всего семейства Шувалова, которые тратили до 40 тысяч рублей в год для покрытия расходов от пожаров, вызванных молниями. Управляющие Шувалова не могут нарадоваться с того, что первый сахар из свеклы получился-таки, и не хуже, пусть и не лучше, чем тростниковый. Да, технология была еще не отработана, часто приходится пристально смотреть, чтобы работники на сахарном заводике нарезали свеклу стружкой. Еще плохо подобран известняковый раствор для отбеливания сахара, да так, чтобы без всяких привкусов. Были еще сложности, но великий князь, не чинясь, снисходил даже до худородных посыльных. От управляющего заводиком объяснял решение затруднений, как будто знал, как именно должно было все работать. Но не все мог рассказать Петр Федорович. Некоторые вещи требовали решений и ученых мужей, но результат был. Уже Иван Иванович строит 3 новых сахарных завода в Новгороде, в Москве и еще один под Петербургом и собирался предложить половину дохода Петру Федоровичу, ибо видел, нет, чуял, что еще будут сюрпризы. Да уже есть. Одного из посыльных великий князь угостил сладкой водой, лимонной с пузырьками и вельми укусной, как говорил приказчик. Так что Петру Федоровичу нужно больше воли и свободы продвижения и принятия решений, чтобы приносить деньги и ему, Ивану Ивановичу, уже точно не бедному родственнику, становящимся одним из богатейших людей. будет возможность еще больше прикормить Вольтера или пригласить какого ученого в Россию. Иван Иванович, я и не противлюсь, быть посему. А тебе, Андрей Иванович, следить за Петром можешь и открыто. Пущай знает о том, что под надзором моим. Обратилась Елизавета к Ушакову, а тот воспрял, вытянулся, выпучил грудь, не замечая, что императрица подала знаки и Шувалову, и Бестужеву, чтобы и те своих людей напрягли и присмотрели за наследником. Петергоф, октябрь 1745 года. «Сударь, выйдите, я не желаю вас видеть!» Проявляла истерику Екатерина, нарушая наше же с ней правило говорить на русском языке. «Никуда я не уйду. Я свою добродетельную мать не знал вовсе. Она почила, когда мне был только месяц от роду. Батюшка не занимался мной вовсе, я жил в казарме, не ведая любви родителя, только в строгости и был счастлив, когда меня хоть в малом похвалят. Теперь я есть у тебя, Кате, и есть тетушка, она величественная и милосердная с большим сердцем», — говорил я, чуть ли не роняя скупую слезу, а в воображении представилось это большое сердце Елизаветы внушительного размера, размера так пятого точно. Да, я играл, но лишь отчасти, по мере произношения своих слов с обязательным упоминанием о благодетелях тетушки. Я и сам начинал во все сказанное верить, но эти дворцовые правила заставляют вести себя лицемерно, наигранно. Между тем, как это ни странно прозвучит, моя жена начинала мне все больше нравиться. Вот это проявление эмоций, первая действительно семейная ссора, все говорило, что мы становимся более близкими. Допустить истерику в присутствии стороннего человека Екатерина не могла. «Прости, Петр, но я завсегда была подле матери. Во все вояжи она брала меня с измальства, а тут ее рядом нет». Екатерина достала платок и вытирала влажные глаза. «Ее Величество, императрица Всероссийская Елизавета!» Прокричали в коридоре, причем там никого не было, и сигнализация могла быть только от свиты самой тетушки. «Какая женщина!» Восхищался я, наблюдая метаморфозы, которым подвергалась моя жена. Из плаксивой девочки она молниеносно превращалась в великую княгиню. Менялось лицо, на которое приклеивалась услужливая улыбка, расправлялись плечи, приподнимался подбородок. В комнату, где я, прервав свою тренировку, успокаивал жену, которой даже и не дали попрощаться с ее матерью, а Кате, вопреки всему, была привязана неимоверно к матери, ворвался ураган. И имя сей стихии — Елизавета Петровна. Императрица часто, особенно на эмоциях, ходила очень быстро, совершая широкие шаги так, что придворным приходилось совершать перебежки трусцой. Вот и сейчас она быстрыми широкими шагами, опираясь в подражание Петру Великому, на массивную трость вошла в комнату. «Ваше Величество!» Мы с Екатериной церемонно высказали приветственное почтение. Я поклоном головы, жена глубоким книксоном. «Чадо мои!» — воскликнула императрица и стала лобызать нас, целуя то в щеки, то в лоб. Мы же, дождавшись момента, поцеловали запястья рук тетушки. «Дозволяю вам поступать как вольно, но ведайте, что присмотр будет. Может быть, и иначе, коли непотребство чинить станете. Тебе, милая, ставлю запрет на переписку с Иоганной и ее родней. Сама ведаю, что не права твоя мать. Тебе, Петруша, коли вольности ищешь и становишься мужем, погасить долги твоей жены и ее матери, и чтобы до конца года со всеми кредиторами рассчитался. Коли муж разумный, отвечай за жену». «Да, тетушка, все справедливо». Не стал я возражать, но внутри передернуло, так как боялся даже думать о тех умопомрачительных долгах тещи и сильно меньшей жены. «Проси, что хочешь для дел твоих, но денег более не дам, ни рубля, ни Ефимки. У кредиторов станешь брать, под замок посажу». Продолжала фонтанировать императрица, да так эмоционально и громко, что подтянувшаяся следом свита из приближенных сановников понурила голову. «Воронежский полк не против я отдать. Не понимаю, отчего они. Мог и ингерманландцев взять, да твои галштинцы, как я знаю, прибудут. Но то воля твоя». Медленно, приглушенно говорила императрица, обдумывая, видимо, другое. «Зачем мне Минних?» «Зачем тебе, Бернард Христоф Минних? Может, еще и Эрнеста Берона вернуть хочешь? Немцев засилье возродить желаешь?» — спросила Елизавета жутковатым тоном, не предвещающим ничего хорошего. «Берона не надо. Пусть он и мог бы стать добрым заводчиком коней для войска. Минниха хочу поставить подле себя дабы учил фортеции. Ты же, государыня, ведаешь, что я способен к этому. Также может понадобиться и его опыт в потешных полках». Спокойно выдерживая прессинг, ответил я. «Миннихов, потешные генералы? Ха-ха-ха!» Разразилась громоподобным смехом императрица. «Он станет русским, может, православие и не примет, но России служить станет честно. И коли не принесет вам, тетушка, присягу, честью и на Евангелии, то гнать стану в шею». Подкрепил я свою просьбу еще одним аргументом и еще решил добавить. «Хочу опыт его неудач в Крыму принять и не допустить боли. Требовать можно, чтобы он не смел сношений при дворе, пока не докажет своей преданности ревностной службой. Никому из высшего общества его Христофора Антоновича не пущу, и за любую холу на тебя, тетушка, самолично закалю шпагой». «Алексей Петрович», — обратилась Елизавета после долгой паузы к Бестужеву, при этом я выдерживал ее жесткий взгляд. «Пошли за Бернхардом и под конвоем, но без насилия привези Минниха. Он уже писал мне много, просил простить, говорил, что был только предан слову и присяге, потому и не стал рядом со мной. Пусть будет потешным генералом, с понижением в генерал-майоры, и коли свою спесь уймет и пойдет на такие условия, я еще подумаю. А почему, Петр Федорович, все же Воронежский пехотный полк? Почему не Лейб-гвардейский или Преображенцы, где ты Петруша полковником, или какой иной полк?» «Тетушка, воронежцами командует Петр Румянцев, он добрый командир», — ответил я. «Ха-ха-ха!» — вновь разразилась смехом императрица. «Это Петр Александрович-то добрый командир? Это горе почтенной семье и слезы Марии, матери его. В полковника я его произвела за вести о мире со шведами, что он принес до протекции его почтенного отца, до моей статстамы Румянцевой. А этот охальник ногой через весь Петербург к мужним девицам бегает, позорит фамилию». Императрица вновь залилась смехом, вспомнив, как красочно ей рассказывали про похождение 20-летнего Петра Румянцева, который уже полковник без существенных подвигов на войне. Отсюда и отношение к Петру Александровичу, как к баловню судьбы, не заслужившего благосклонности и важного дела. «Дозволь, тетушка, вижу я его добрым и дерзким командиром, что еще ворогом нашим холку чистить станет сильно», — настаивал я на своем. «Говори с ним, решай сам». Императрица вытерла платком глаза и громко выдохнула. Такие яркие эмоции вымотали Елизавету и проявили зверский аппетит. Поэтому она спешила в свои палаты, где на подъемном, возникающем из пола столе, должны уже стоять явства. Петербург, 2 октября 1745 года. «Господа, рад вас видеть!» Громогласно произнес я, когда вошел в большое помещение, служившее чем-то вроде столовой в расположении Преображенского полка. Громогласные приветствия уже отзвучали на построении и во время небольшого показушного парада. Как-никак я, полковник Преображенского гвардейского полка, пришел, наконец, в свой полк, да и не один, а с супругой. Эту встречу не то чтобы я откладывал, но все было как-то не до нее, да и присутствовало некое смятение от понимания необходимости, если не дружбы, то дружественного нейтралитета с гвардией. Я, Сергей Викторович, мало знал о правилах и моделях поведения с такой братьей, как гвардейцы-сибариты, а я, Петр Федорович, просто боялся их, презирая янычар. Так что пришлось немного подкопить информации и что-то для себя прояснить, прежде чем начинать близкое знакомство с теми, кто уже неоднократно возводил на престол популярных в своей среде правителей. Между тем, я отслеживал ситуацию с гвардией и, когда обнаружил задержку выплаты жалований на целый месяц, быстро сориентировался и послал денег. Это резко, я бы сказал, молниеносно подняло меня в глазах гвардии, тем более что жалования им выдавали в скорости, и получилась такая вот премия от наследника. Но это не пустая трата денег, это вложение в свою безопасность. Потом я уже собирался навестить гвардию, но дел после свадьбы образовалось столько, что пришлось кроить свой распорядок дня чуть ли не ежечасно. Так сразу после венчания, чтобы не слыть простачком и показать, что нельзя мною крутить сверх меры, я проверял работу совместных с Иваном Ивановичем Шуваловым предприятия. Остался недовольным организацией работы и попытался хоть что-нибудь изменить. Сахарные заводы не были загружены и наполовину, но оказалось, что свеклы для загрузки даже одного невеликого заводика до нового урожая просто нет. И было не понять почему. Один управляющий ссылался на то, что на землях Шувалова просто высадили ее мало, другой, что треть урожая погнила еще до того, как он попал на завод. Думалось, что и то, и другое имело место, и первоначально Иван Иванович не поверил в успех предприятия, чтобы взять тот же урожай под плотный контроль. Правда, сейчас Шувалов строил еще 3 фабрики, и думается, что по весне сахарной свеклы будет высажено немерено. Еще одним примером бесхозяйственности стало то, что получаемый жмых от переработанной свеклы либо воровался работниками, либо просто уничтожался. Почему не поставить рядом свинарник? Или кто там ест такое лакомство, не знаю, но не должно быть так, выкидывать корм. Между тем, сахарный завод дал мне некий профит в виде 5000 рублей. По мерилам великого князя это очень мало, но как начало больших дел, очень даже неплохо. Сахар, произведенный на заводе, не стал дешевле привозимого тростникового, но почти сравнялся с ним в цене, только чуть-чуть дороже выходил. И тут компаньон включил административный ресурс, взял в заговорщики своего двоюродного брата, Петра Ивановича Шувалова, скорее последний и был инициатором сговора, и устроили эти деятели дефицит сладкого продукта, задерживали корабли и скупая на корню весь сахар, до которого могут дотянуться и который поступает в Россию. Данная политика привела к тому, что сахарный завод не просто вышел на рентабельность, но и принес первую ощутимую прибыль. Другое дело – это ресторация «Элита». Вот там все идет просто идеально. И причина – в отлично проведенной рекламной кампании. Так Ивану Ивановичу, при некотором моем содействии, удалось заманить императрицу в это заведение. Конечно, это был закрытый прием, инициированный Иваном Шуваловым, все больше входящим в фавор, оттесняя, но не сменяя Александра Разумовского. Почесала пятки императрица и жена Петра Ивановича Шувалова Марфа. Это такое мероприятие, в ходе которого государыня соглашалась практически на все. Уж сильно Елизавета любила массаж пят. И вот после этого бала в ресторации «Элит» императрица сыграла в рулетку. Посидела за карточным столом в игре «Фараон», потратила неимоверную сумму денег, которую по обыкновению некоторые придворные попытались захапать. Однако крупье, как и охрана, сдали свой экзамен, а Шувалов подтвердил полномочия служб заведения. Блюда, которые попробовала Елизавета, не вызвали у нее восторга. Разве только котлеты по-киевски, на что и не рассчитывали. Елизавету позабавил момент, когда из этой котлеты брызнуло сливочное масло. Попало бы горячее масло на лицо, руки или, не дай бог, на платье, быть беде. Но обошлось. В тот вечер заведение заработало 15 тысяч рублей, большую часть из которых оставила расточительная императрица. Были и те, кто проявил себя игроманом и был практически оттащен от рулетки, пользующейся особой популярностью. Шувалов уже думал о дополнительном столе с такой забавой. Тут же было и фортепиано, еще малоизвестное в России, и даже пианист, который ранее играл на клавесине, но более-менее освоил и новомодный английский инструмент. А я накидал парочку произведений. Предков зарубежных музыкантов будущего искать не буду, чтобы оплатить им за использование произведения потомков, иначе все содержание и заработок потрачу на компенсации. Так что, Людвиг Ван, как и некоторые иные гении, обязательно напишите что-то иное. А вот, господин Рахманинов, не беспокойтесь. Во-первых, я вспомнил только небольшие отрывки вашего творчества. Во-вторых, еще не скоро появятся музыканты, способные исполнять столь сложные произведения. А пока общественность восторгалась гением великого князя, автора душещипательных музыкальных творений. А на следующий день двор бурлил. Все обсуждали ресторацию. Особенно в костер интереса подкидывали дров, подговоренные Иваном Шуваловым придворные, как мне докладывал вернувшийся из Ораниенбаума Тимофей Евреинов, который не растерял связи в корпусе слуг при дворе. Некоторые дамы с кавалерами остались весьма довольны номерами в «Элите». И это бурление в обществе вылилось в аншлаги на протяжении уже 3 недель. Да, бывали эксцессы, вызовы на дуэль, ссоры из-за дам, восторг и недовольство от кухни, но интерес не иссякал. А Шувалов уже выкупил большое здание в Москве для организации подобного и в Первопрестольной. Впрочем, я и там вошел в долю, пусть в данном случае и только на 40% от доходов. Так что деньги текли, пусть и не полноводной рекой, но ручейком точно. Доход уже приближался к цифре содержания от императрицы. Что же касается Разумовского, то мне было его как-то жалко. Пылких чувств к нему Елизавета уже не проявляла, но и не гнала от себя. Да тут сам виноват происходящим. Елизавете, может, нравилось ощущать себя простой бабой, когда пьяный мужик лается и глупости делает. Но как экзотика, так сказать, по разовой акции. А Разумовский стал в хмели позволять себе слишком уж многое. Мог и толкнуть, даже обозвать Елизавету. Да, потом вымаливал прощение, находил красивые слова, на коленях стоял перед дверями в спальню государыни. Завязывал пить на некоторое время. Так что пусть муж пока поест груш, хотя как человек Алексей Григорьевич хороший, простой, но Шувалов, партнер и смена ночного императора пойдет только на пользу моих дел.